С каждым днем напряжение в стране все росло. Рейды Хаганы и Маковеев, правда, прекратились, но вся страна знала, что под ней заминированная бочка с порохом. Город Акко, сплошь населенный арабами, находился на северном конце залива, на южном конце которого расположена Хайфа. Тюрьма в Акко помещалась в уродливом здании, построенном на развалинах крепости времен крестоносцев. Оно тянулось вдоль мола, который шел от северной окраины города, где и стояла тюрьма, вплоть до противоположного конца города. Ахмат аль-Джацар, мясник, превратил его в турецкую крепость, выстоявшую перед Наполеоном. Было скопище парапетов, тайников, подземных ходов, башен, высохших рвов, внутренних дворов и толстых стен. Англичане превратили его в одну из худших тюрем всей Британской империи. Довы и Акиву поместили в крохотные камеры, расположенные в северном флигеле. Стены, потолок, пол — все было из камня. Размер камер был 2,5 метра. Наружная стена была толщиной в 5 метров без малого. Не было ни света, ни туалета, всюду стояли вонь, сырость. Двери были стальные, с небольшим волчком посередине, который закрывался снаружи. Была еще узкая щель, пробитая высоко в стене, размером 30 сантиметров на 5, сквозь которую в камеру попадала тонкая полоска дневного света. Сквозь эту щель Дов мог смотреть на верхушки деревьев, а также на хребет холма, носившего имя Наполеона, крайние вехи его похода на Индию. Дела у Акивы шли плохо. С потолка и стен капало, и эта спертая сырость проникала в его ревматические суставы, причиняя невыносимую боль. По два и по три раза на дню являлись британские должностные лица и уговаривали их пойти на компромиссы и этим спасти свою жизнь. Дов не обращал на них никакого внимания. Акива прогонял их, выкрикивая цитаты из Библии, которые долго звенели в их ушах. До казни оставалось всего 6 дней. Акиву и Дова перевели в камеры смертников, расположенные рядом с камерой, где помещалась виселица. Были обыкновенные камеры, забранные решетками, но находились они в другом крыле. Камера же, где казнь приводилась в исполнение, состояла из 4 бетонных стен, глубокого отверстия под полом, замаскированного опускающейся крышкой, и стального кронштейна на потолке, на котором укреплялась веревка. Виселицу испытывали предварительно, подвешивали мешок с песком примерно того же веса, что и человеческий. Надзиратель нажимал на рычаг, крышка опускалась, и мешок с грохотом падал в отверстие. Акиве и Дову выдали рубашки и штаны кровавого цвета, традиционную английскую одежду осужденных к казни через повешение. Глава 15. Был час ночи. Брюс Сеттерленд задремал в библиотеке над книгой. Резкий стук в дверь внезапно разбудил его. Лакей провел в библиотеку Карен Клемент. Сеттерленд протер глаза. «Какая нелегкая занесла тебя сюда среди ночи». Карен стояла перед ним, дрожа всем телом. «Китти знает, что ты здесь?» Карен покачала головой. Сеттерленд усадил ее в кресло. Лицо у Карен было бледное от напряжения. «Ты поужинала, Карен?» «Я не голодна», — ответила девушка. «Принеси ей бутерброд и стакан молока», — распорядился Сеттерленд. «Ну, милая, может быть, вы мне все-таки расскажете, в чем дело?» «Я должна видеть Дова Ландова. Только вы можете мне в этом помочь». Сеттерленд фыркнул, заложил руки за спину и зашагал по комнате. «Если я даже смогу тебе помочь, это ничего, кроме огорчений, тебе не даст. Вы ведь уезжаете с Китти через пару недель. Ты не должна думать о нем больше, дитя мое». «Пожалуйста», — взмолилась она, — «мне все эти доводы известны. И все же с тех пор, как его схватили, я не в состоянии думать ни о чем другом. Я обязательно должна увидеть его еще хотя бы один единственный раз. Пожалуйста, генерал Сеттерленд, умоляю вас, помогите мне». «Попытаюсь», — ответил он. «Но первым делом мы должны позвонить Китти и сказать ей, что ты здесь. Она, верно, там с ума сходит от беспокойства. Разве это дело ездить одной по арабским селам?» На следующее утро Сеттерленд позвонил в Иерусалим. Губернатор пошел ему навстречу. Англичане еще раз пытались заставить Дова и Акиву изменить свое решение и были готовы ухватиться за любую соломинку. Может быть, Карен удастся сломить яростную неукротимость Дова. Свидание устроили без проволочек. Китти вышла из Гандафны, и Саттерленд подобрал ее в Саффорде. Потом все трое поехали на запад в сторону Нагории. Отсюда полицейский конвой повез их прямо в тюрьму Акко, где их провели в кабинет начальника тюрьмы. Всю дорогу Карен была словно в забытьи. Теперь, когда она находилась наконец в самом здании тюрьмы, ей все еще это представлялось каким-то сном. Вошел начальник. «Ну, все готово. Я пойду с тобой», — сказала Китти. «Нет, я хочу его видеть одна», — твердо ответила Карен. Двое вооруженных надзирателей ждали Карен в коридоре. Они провели ее через длинный ряд стальных дверей в безобразный каменный двор, окруженный со всех сторон окнами, забранными в решетки. Из-за решеток на Карен уставились заключенные. Во дворе гулко раздался какой-то свист. Карен шла, глядя прямо перед собой. Они поднялись по узкой лестнице в крыло, где размещались камеры смертников. Они прошли мимо огороженного колючей проволокой пулемета, затем остановились перед новой стальной дверью, охраняемой двумя вооруженными винтовками часовыми со штыками наголо. Ее проводили в крохотную камеру. Вместе с ней в камеру прошел надзиратель, и дверь снова заперли на замок. Надзиратель открыл маленький волчок в стене. «Вы будете разговаривать с ним через вот это отверстие, девушка», — сказал надзиратель. Карен кивнула и посмотрела в волчок. По ту сторону стены она увидела две камеры. В правой сидела Кива, а во второй — Дов, оба в кроваво-красных одеждах. Дов лежал на своем топчине и смотрел в потолок. Карен видела, как к его камере подошел какой-то надзиратель и отомкнул ее. «Встать, Ландау!» — рявкнул надзиратель. «К тебе пришли на свидание». Дов поднял книгу с пола, раскрыл ее и принялся читать. «Оглох, что ли? К тебе пришли на свидание». Дов перелистнул страницу. «Встать, — говорю, — кто-то хочет тебя видеть. Мне надоели эти ваши послы. Передай им от моего имени, пускай убираются. Это не наш, а твой. Это какая-то девушка, Ландау». Руки Дова крепко стиснули книгу. Сердце бешено заколотилось. «Скажи ей, что я занят». Надзиратель пожал плечами и пошел к волчку. Он говорит, что никого ему не надо. «Дов!» — закричала Карен. «Дов!» Ее голос гулко пронесся по камере смертников. «Дов, это я, Карен!» Акива нервно смотрел в сторону камеры Дова. Дов стиснул зубы и перевернул еще одну страницу. «Дов, Дов, Дов! Да поговори ты с ней, парень!» — заорал Акива. «Не отправляйся на тот свет молча! Как по милости моего братца отправлюсь я. Поговори с ней, Дов!» Дов отложил книгу и встал с топчина. Он знаком велел надзирателю отомкнуть дверь камеры, затем подошел к волчку и заглянул в него. Он увидел в отверстии только ее лицо. Карен посмотрела в его холодные, голубые и злые глаза. «Мне осточертели все эти хитрости», — сказал он кисло. «Если тебя подослали сюда, чтобы ты мне тут начала хныкать, то лучше уходи отсюда сразу. Я у этих гадов не стану просить милосердия». «Как ты со мной разговариваешь, Дов? Но ведь тебя же подослали, я знаю. Никто меня сюда не послал, клянусь тебе в этом. Тогда зачем ты пришла? Я просто хотела повидаться с тобой». Дов стиснул зубы, чтобы не потерять самообладание. Но зачем она пришла? Он чуть не умирал от желания дотронуться до ее щеки. «Как ты себя чувствуешь, Дов?» «Хорошо. Вполне хорошо». Воцарилось продолжительное молчание. «Дов, ты тогда правду написал Китти, или ты просто хотел, чтобы я написал правду?» «Мне просто хотелось знать».